В глазах девушки промелькнуло раздражение, и морда лица резко перестала походить на обиженную девушку. «Раз не хочешь по-хорошему, то будет по-плохому», — зло сказала она, резко переходя на «ты». «Видит Бог, я до последнего надеялась на твое благоразумие, но, увы, иного пути, судя по всему, нет. Точнее, надеялась, что поведусь на твои шутки и как многие здесь нужные люди окажусь под влиянием», — перебил я ее. «Большинство из них сами решили быть с нами, но ты, тебе придется посидеть под охраной, делая свои генераторы, а потом, быть может, поверим тебе и получишь права обычных граждан, смотря как трудиться будешь. В камеру его, мальчики, пошли, щегол, посидишь, подумаешь», — сказал старый, беря меня под руку. «Сука, я предупреждал тебя», — зло сказал я, поворачиваясь к нему и вырывая свою руку из его клешней. «Что?» — удивленно вскрикнул он. «Да ты охренел?» — он попробовал меня ударить кулаком. «Нет, ну куда он лезет? А еще борец называется. Я просто в последний момент отошел влево, кулак мужика пролетел мимо моего лица, ну а далее схватил своей правой рукой за его, а левой ладонью ударил в локоть, заставляя руку изогнуться под непредусмотренным природой углом. Старик еще пару мгновений пытался осознать, что случилось и почему его рука перестала его слушаться, а затем заорал. «А я предупреждал, просто сказал я, хотя меня вряд ли кто-то мог услышать». Второй мужик между тем оказался расторопнее и вытащил пистолет, направляя на меня. «Руки в гору, ты попал, парень», — зло сказал он. «У меня ствол системный, только дернись, урод, и тебе крышка». «Отец, снимай с меня маскироваку», — отбил я в чат. «Нет, уважаемые, это вы попали», — хмыкнул я, смотря, как округляются глаза у держащего меня на пушке парня, а потом и у этой стервы-кадровички. «Ну да, 57 уровень — это вам не шутки». Глава 4. «Кто ты?» — прошептала эта стерва. «У меня вроде написано. Короче, ты, дядя, брось ствол, пока руку не сломал. Хотя нет, это уже было. Тебе я сломаю ногу. А ты, красавица, веди меня к руководству, пока не стало поздно». «Поздно? Почему поздно?» — недоуменно ответила девушка. «Да поубиваю тут вас всех, вот и все. Ты бы сильно не геройствовал», — сказал севший на пол дедок, пытаясь не двигать поломанной рукой. «Как бы не пришлось потом пожалеть, тебе еще одну руку сломать, убогий?» — участливо спросил я его. «А ты давай ствол бросай, нервируешь». Стрелок кинул взгляд на девушку, и так кивнула. Пистолет упал на пол. «Молодцы, а теперь, Анастасия Викторовна, хватит время тянуть. Проводи меня к главе вашего поселения, есть у меня к нему пара вопросов». «Пойдемте», — вздохнув, сказала она. «Он, правда, может быть занят». «Ничего, я подожду». HR поднялась из-за стола и пошла на выход, а я пристроился позади, краем глаза присматривая за пошедшим за мной стрелком. Мало ли, пострадавший борец, кстати, так и остался в кабинете на полу. Вот так втроем мы поднялись на второй этаж и остановились напротив кабинета без какой-либо таблички. Девушка постучалась, заглянула. «Георгий Петрович, можно, к вам посетитель?» «Ко мне? Ну заходи, коли так, заходите, Владимир», — сказала она, посмотрев на меня и немного подвинувшись в сторону. «Спасибо», — кивнул я, заходя внутрь. Внутри небольшого кабинета за столом сидел полноватый мужчина лет 50, с небольшой лысиной. Анастасия прошла за мной, оставив стрелка в коридоре. «Георгий Рукомолов. Раса, человек. Класс, бухгалтер. Уровень, 17. Хех, а этот даже слабже своего эйчера. Интересно, почему так? Да и странно, что простому бухгалтеру все подчиняются. Добрый день, Владимир. Вы хотели со мной поговорить? Присаживайтесь», — сказал он, устало посмотрев на меня. «Надо же, ни один мускул на лице не дернулся, когда он меня рассмотрел, вместе с моим уровнем. Плюс ему за сдержанность». «Да, Георгий Петрович, я хотел бы пожаловаться на вашего сотрудника». «На кого и почему?» — удивился тот. «А вот на эту дамочку», — нагло тыкнул я пальцем в эйчера, на что она поморщилась. «Хм, а что случилось?» «Она пыталась с помощью своих способностей привязать меня к вашему поселению». «Анастасия, ты опять?» — тяжело вздохнув, глава посмотрел на свою подчиненную. «Георгий Петрович, вы не понимаете, он может генераторы создавать. Да прицепились они к этим генераторам, блин, серьезно?» — с удивлением посмотрел он на меня. «А еще унитазы», — кивнул я. «А вот я почему-то прицепился к унитазам. Вова, тут нездоровая суета снаружи, люди начали подтягиваться с высоким уровнем, да пулеметы какие-то несут, пришло в чат группы сообщение от отца. «Ничего не предпринимайте, ждите», — отбил я в ответ. «Унитазы, ладно», — махнул он рукой. «А что насчет генераторов? Какой мощности можете?» «Разный», — пожал я плечами. «А вы с какой целью интересуетесь?» «Нам нужны генераторы». «Ну только вы не начинайте», — вздохнул я. «Начнете еще со своей стороны пытаться на меня давить, я расстроюсь». «Вы не поняли. Нам нужно электричество. Это вопрос нашего выживания. Ну можете свечки использовать, костры жечь, мне все равно», — пожал я плечами. «Сейчас много кто без света сидит, проблем не вижу». «Не понимаете?» — грустно покачал головой глава. «Ладно, что вы хотите за свои услуги? А что вы можете предложить, смотря что вас интересует?» «Разговор двух евреев», — появилось в чате сообщение от Евгения. «Вот же блин, как-то подслушивают меня редиски. Короче, я пошел, мне надоела эта ромашка и я встал со стула. Так и быть, прощу вас всех и сделаю вид, что никакого давления с вашей стороны не было. Я сегодня добрый, с утра покушал хорошо. Всего доброго, дамы и господа. Владимир, постойте», — вскочил с места Георгий. «Хорошо, позвольте, я покажу вам, зачем нам нужно электричество». «Ну давайте», — кивнул я. «Хотя, если честно, не знаю, зачем мне эта информация. Не спешите с выводами. Прошу за мной». Хозяин кабинета пошел на выход, ну а я за ним. Последней выходила эта мутная HR. «Надеюсь, что не воткнет в меня сзади ничего острого. Стрелка, кстати, снаружи уже не было». Мы подошли к лестнице и стали спускаться вниз. Поначалу я подумал, что пойдем на улицу, но нет, пройдя коридор, меня повели еще ниже, в подвал. «Попробуйте меня тут закрыть в темноте, я стану орать», — сразу предупредил я своих сопровождающих. «Не беспокойтесь, там дальше есть свет», — сказал глава, светя фонариком перед собой. Пройдя по коридору, оказались около двери, рядом с которой сидел на стуле мужик. Около него стояла тумбочка, на которой горела одинокая свеча, стоявшая на блюдце. «Забавно, место уединения прям. Все спокойно?» — спросил глава. «Да, за пару часов всего две попытки, судя по шуму, непонятно», — ответил тот. «Хорошо, открывай». Мужик кивнул, поднялся со стула, далее вынул из кармана ключи, подойдя к двери, стал отпирать замок. Пара оборотов ключа и охранник распахнул дверь. «О, и правда, тут есть свет. Под потолком тускло светит одинокая лампочка и где-то в конце этого большого помещения тарахтит генератор. Мы втроем зашли внутрь, следом тут же захлопнулась дверь. Ловушка? Вряд ли, иначе эти двое не остались бы со мной. Я осмотрелся. Это была и правда большая комната, в конце которой выход дальше. Вот с того выхода и слышался тарахтящий звук генератора. Также в комнате находился стол и несколько стульев, три из которых были заняты мужчинами в военной форме, держащими в руках автоматы. «И что это значит? Что я должен понять?» — спросил я главу, повернувшись к нему. «Вот сюда, пожалуйста», — поманил он меня в сторону, к какой-то хрени, выглядевшей как здоровенный металлический лист железа. «А это что?» — подойдя ближе, — спросил я. «Посмотри сзади, только руками не касайся, иначе током вдарит». Я осторожно заглянул за эту хрень. «Опа! Портал!» На расстоянии сантиметра от этой и правда оказавшейся поставленной вертикально металлической пластины стоял портал. Да к тому же, судя по цвету, двусторонний. «И что тут? Зачем такое устроили?» — поинтересовался я, до конца не понимая, зачем все это тут организовано. «Это портал. Периодически из него выходят разнообразные твари. Мы так и не смогли противостоять им, слишком сильные. Любое проникновение стоило нам больших потерь, пока не придумали вот такое устройство, металлическая пластина, к которой подведено электричество. Когда тварь выскакивает, ее ударяет током и откидывает назад, в портал. После этого она обычно не возвращается, видимо не особо любит такие удары. Теперь понимаете, почему мы так зависимы от электричества. Мы все топливо используем именно для этого генератора, лишь немного выделяем машинам, чтобы за припасами ездили, да также добывали топливо, которые, опять же, будем использовать ради вот этого защитного экрана. Как-то сложно, покачал я головой. А нельзя просто забетонировать, ну или там кирпичами заложить? Да если бы так легко было. Проламывают, сволочи. По крайней мере, те стены, которые мы строили. Поэтому, в данный момент усиленно прокачиваем артефактора и строителя, которые к нам присоединились. Надеемся, что сообща создадут стену, которая не развалится. Угу, они к вам также присоединись, как меня хотели захомутать. Хмыкнул я. Нет, строитель сам, честно, вспылила Анастасия. А артефактор? Улыбнулся я. Таких людей всего несколько человек было, которых мы так обработали, тихо сказала Анастасия. Только те, без которых нам очень сложно прожить. Мы потом снимаем воздействие. Постоянно держать его невозможно. И все эти люди все равно после этого соглашаются остаться. Не было еще тех, кто отказался. Ну-ну, и что, вы так боитесь появления тварей отсюда? Как, кстати, они выглядят? Чем-то похожи на демонов из преисподней, начал говорить глава. Можете не продолжать, я понял, кивнул я ему. Встречались с подобными? Посмотрите на мою морду лица, хмыкнул я, и все станет ясно. КХМ, понятно. Так что, вы сможете нам помочь, а чего просто не переехали, раз тут такие сложности? Задал я очередной вопрос. Куда? Это наш дом, да и такой толпой куда-то уходить смысла не вижу, вряд ли сможем далеко сбежать, а бросать людей я не хочу. Вот и боремся, как можем, каждый раз боясь, что из портала появится какая-нибудь тварь, которой будет все равно на электричество. Идейный, людей бросать не хочешь, хмыкнул я, на что глава просто развел руками. А зачем вам стекло нужно было? Просто собираем ресурсы, на случай, если понадобится для прокачки строителя или артефактора. И много собрали? Не особо, всего лишь вторая ходка была, когда тебя привезли. А что на другой стороне портала? Заглядывали? Он, если не ошибаюсь, двусторонний. Не только к вам можно, но и туда через него проникнуть можете. Да мы это поняли, но нет, не заглядывали, смелых не было, покачал головой Георгий Петрович. Нам и так адреналина хватает. Вдруг раздался металлический звон, сопровождаемый треском и громким визгом, тут же пропавшим. Вот, очередной гад хотел к нам проникнуть, указал на слегка подрагивающую пластину глава. Да уж, весело им тут жить, как на пороховой бочке, в любую секунду ожидая нападения. Помощь, что ли? Да понятно, что помогу, даже если меня потом ничем не отблагодарят. Просто в знак уважения их храбрости помогу. Ну и людей жалко, конечно. Я не знаю, смог бы так жить, как они тут, и не сбежал бы при первой возможности. Но сначала хочется посмотреть, что с той стороны. Хорошо, договорились. Отрубайте электричество. Зачем? Думаю, в ближайший час никого не будет, но все равно как-то не хочется без защиты оставаться. Хочу посмотреть, что с другой стороны, а для этого необходимо эту бандуру отодвинуть. Не волнуйтесь, это ненадолго, просто осмотреть надо, что там и как. Не знаю, зачем тебе это, но ладно, все равно у нас выхода нет, будем надеяться, что и правда поможешь, вздохнул Рукомолов. Отключите электричество. Один из до сих пор молчавших охранников кивнул и, поднявшись со стула, ушел в сторону комнаты с генератором. «Готово!» — крикнул он через несколько секунд. Генератор продолжал тарахтеть, видимо, просто удлинитель из розетки выдернул. Я подошел к защите и осторожно потрогал металл. ХМ, вроде не бьет, а то мало ли. Взявшись двумя руками, я, немного поднапрягшись, отодвинул этот лист тяжеленного металла, вместе с подставкой, аналогичным листом, но расположенным горизонтально и приваренным к вертикальному, благодаря чем они образовывали эдакую букву «Г» вверх ногами. На этой маленькой палочке еще и были навалены мешки с песком, судя по всему, для веса. Но ничего, моей силы хватило, чтобы все подвинуть, заработав этим восхищенные взгляды почти всех присутствующих. То-то же, знай наших. Ну что же, проверим, что там на той стороне. Осторожно просунул голову в портал. Мля, ну ни хрена же себе. С той стороны была пещера, неглубокая, но все же пещера. И, судя по красному небу, виднеющемуся снаружи, это был именно тот адский мир. Удивило меня не на это, а то, что в этом мире, оказывается, тоже есть флора. Точнее, она здесь была представлена в виде спускавшихся откуда-то с потолка пещеры серых щупалец. И именно эти щупальца в данный момент поднимали к потолку валяющееся здесь тело демона. Чем-то он был похож на здоровенную собаку, правда с копытами и без хвоста инфернальный ставр. Уровень 34. И все, больше ни слова. ХМ, а тварь, судя по его виду, еще жива, просто без сознания, либо обездвижена. Щупальца, видимо почуяв меня, потянулись в мою сторону, и я отпрянул обратно. «Осторожно!» — предупредил я, доставая клюшку и приготовляясь оприходовать серые отростки, если те захотят зайти к нам на огонек. Охрана тут же нацелилась на портал, а глава с Эйчером встали ближе к дверям. Но тревога оказалась ложной, никакие щупальца сквозь портал не полезли. «Все ясно с вашими демонами», — сказал я, поворачиваясь к Рукомолову. «Что именно?» — заинтересованно спросил тот, подходя ближе. «С той стороны не особо гостеприимный мир. Портал находится в пещере, а также в этой пещере на потолке живет какая-то тварь. Если не ошибаюсь, какое-то растение, либо растениевидное создание. Я не ботаник, я не шарю. Когда какой-нибудь демон случайно или целенаправленно заходит в данную пещеру и хочет зайти к вам в гости, то его шарахает током, и он либо отключается, либо парализуется, так как не верю я, что может помереть так легко просто от напряжения. Ну а дальше с потолка спускаются эти лианы и поднимают его к себе куда-то наверх. Вот поэтому и после первого удара вы не видите повторных нападений от демонов. Это не потому, что они боятся, а потому что их утаскивают и повторить попытку некому. На съедение утаскивают? Сглотнув, тихо спросила Анастасия. Не знаю, может просто погоду обсудить, хмыкнул я. Так что, у вас тут довольно неплохой симбиоз образовался. Интересно, та тварь там была раньше, чем вы начали глушить монстров или приползла уже после? Вообще не интересно, буркнул глава. И что нам с этим делать? Так вы нам поможете, а вы мне за это артефактор отдадите? Не люблю, когда люди в плену. Хорошо, да, кивнул Георгий. Значит, договорились, кивнул я и, на секунду активировав поле отрицания в перчатках, коснулся портала, который тут же погас. Ну что, пошли знакомиться с артефактором. В комнате повисла абсолютная тишина. Теперь уже все находящиеся в комнате смотрели на то место, где стоял портал и не могли вымолвить ни слова. Ну, чего зависли? Спросил я. Он исчез, навсегда, шепотом, будто боясь спугнуть, спросил глава. Ну хотите, могу поставить повторно, в шутку поднял я руки, будто приготовился колдовать. Нет, одновременно закричали глава и HR. Нет, пожалуйста. Да шучу я, шучу. Успокойтесь. И это все, так просто, все же не мог поверить Рукомолов. Я мог тут устроить представление с шаманским камланием. Только смысл, вам шашечки или ехать? Спасибо, Владимир, огромное спасибо. Подбежал ко мне глава и стал неистово трясти мою руку в рукопожатии. Осторожней, оторвешь, сказал я, вырывая ладонь. Как-то неудобно даже стало. Я понимал, что для них это большая помощь, сродни тому, как если обезвредить взведенную мину, на которой они давно сидели. Да только мне это ничего не стоило, поэтому не видел в этом ничего геройского. Вот если бы пришлось превозмогать, то да, а так, все, пойдемте на улицу, может, а то здесь воздух спертый. Да, да, конечно, закивал глава и быстрым шагом пошел к выходу, чуть ли не подпрыгивая на месте. Поразительно превращение из замученного человека в жизнерадостного. Ну да, такая гора с плеч. Выйдя на улицу, мы оказались под прицелами пулеметов, точнее, оказался именно я. Георгий Петрович, это что за хрень? Кивнул я в сторону стволов. А, прошу простить, просто предосторожность излишняя, как-то застыдился тот. Просто стандартные действия на появление высокоуровневого демона, а в данном случае, человека. Отбой тревоги. Последнюю фразу он произнес погромче, и меня тут же перестали рассматривать в перекрестии прицела. Ну хоть на том спасибо. Так что, пошли за артефактором, напомнил я. Ну а у меня будто есть выбор, улыбнулся тот. Тем более, ты нам так помог. Выбор есть всегда, пожал я плечами. Но я рад, что ты решил быть честным. Пошли, тут недалеко. Он повернулся и направился к соседнему одноэтажному зданию, рядом со входом, в которой также находился пост охраны. Миновав их, мы прошли внутрь, да зашли в одно из помещений, оказавшееся то ли складом, то ли библиотекой. По крайней мере, здесь у стен стояли стеллажи с книгами, а куча по углам распихана разнообразные материалы и оборудование. В центре комнаты расположен был деревянный верстак, за которым стояла девушка лет 20. Юлия Никульшина, раса, человек, класс, артефактор, уровень 5. Девушка, удивился я. Ну да, пожал плечами глава. Юлия, привет. О, здравствуйте, Георгий Петрович, Анастасия Викторовна и незнакомый мне страшный человек. Она в порядке? С сомнением посмотрел я на главу. Юля у нас очень своеобразный человек, так сказать, сказала Анастасия, подходя к девушке. Правда, Юля, нормальный я человек, просто говорю то, что вижу, буркнула она. «У вас какое-то дело или просто так зашли поздороваться?» «По делу, Юлия», — сказала HR. «Освобождаю». После произнесения этого слова, артефактор моментально отрубилась, опадая на пол. Анастасия лишь в последний момент успела ее подхватить, не дав удариться головой. «Вы чего творите, ироды?» — возмутился я. «Так не доставайся же ты никому». «Спокойно, Вова», — сказала Анастасия, осторожно оттаскивая девушку к стоявшей неподалеку древней панцирной кровати. «Это всегда так после снятия моих установок. 5 минут полежит и очнется». И правда, через 5 несколько минут девушка очнулась и, зевая, поднялась с кровати. «Ну, так какое у вас ко мне дело?» «Будто ничего не произошло», — спросила она. «Юля, пошли к нам жить», — предложил я. «А смысл? Качаться будешь, артефакты создавать, ни в чем не будешь нуждаться. В трусы ко мне лезть не планируешь, в постель не позовешь, похоть тешить не собираешься, и все остальное подобное». «КХМ, нет», я аж подавился от ее вопроса. «Тогда пошли», пожала она плечами. «Я просто сама определяю, с кем встречаться и спать, не в обиду, но ты не в моем вкусе. Если что-то изменится, я сообщу». «Спасибо», хмыкнул я, беря себя в руки. «Думал, что сложнее будет уговорить, а мне тут не нравится, не люблю, когда в мозгах у меня копаются». Она сердито посмотрела на Анастасию. «Ты все знала?» – удивилась та. «Нет, только сейчас поняла, очнувшись. Так что, неизвестный мне страшный человек, пошли в твое логово. Меня Владимир зовут. Что ты, впрочем, не можешь не видеть. Что-то забрать тебе отсюда нужно. Обеспечить меня сможешь инструментом, вещами, едой, едой, конечно. Инструментами, скажешь, что нужно, поищем на складе. С вещами аналогично. Или в Москву на шоппинг поедем. Рабочее место также будет у тебя, можешь не париться. Хорошо, значит сумка будет меньше, чем могла быть. Пару минут мне дайте. Девушка наклонилась, достала из-под кровати сумку и стала скидывать в нее одежду, которую стала доставать из стоявшего рядом шкафа. После опустошения оного, она подошла к верстаку и забрала с собой с него несколько вещей непонятного для меня назначения. «Ну все, я готова», — сказала она, подходя ко мне. «Пошли», — кивнул я. Мы вышли на улицу. «О, а вот и тот, кому я сломал руку. Стоит, с наложенным гипсом, злобно на меня зыркает. Ну не смотри на меня так, не смотри. Я предупреждал ведь тебя. Да ты меня врасплох застал», — буркнул тот наивную детскую фразу. «Ага, именно так», — кивнул я, не желая больше связываться с этим дураком. «Воистину, к кому-то с годами приходит только старость, без какой-либо мудрости. Ну что, Георгий Петрович, давай прощаться, проблему твою решили, теперь поспокойней будет». «Да, спасибо тебе огромное, Владимир. Ты даже не представляешь, насколько нас выручил». «Ну и отлично. Ты это, не суйся на тот стекольный завод больше, хорошо? Стекла вам пока особо много не надо, а нам понадобится. Без проблем, нам бы то, что уже вытащили, как-нибудь освоить». Вот и договорились. Я создал портал до деревни около себя, вокруг все шарахнулись в стороны, направив на нас каждый свое оружие. «Не пугайтесь, это не тот портал, что стоял внизу», успокоил я всех. «Это ко мне домой, в деревню». «БРР», поежился глава, подходя ближе. «Хоть ты там в подвале и сказал, что можешь создать, но я только сейчас осознал правдивость твоих слов и все равно жутко в него смотреть. Столько проблем он нам доставил». «Бывает», хмыкнул я. «Ну давай, до встречи, глава. Ты забегай, если что», протянул он мне руку. «Нам хоть теперь не так сильно, но все равно нужны генераторы, под свои нужды». «Договорились, забегу», кивнул я, пожимая ладонь. «Ну все, мы пошли. Зайчики, айда домой». «Зайчики», удивился глава. Секунда времени, и из невидимости проявляются зайчики и Джейк, заставив всех находившихся дернуться еще раз. «Хорошо хоть поняли, что это не враги». Я посмотрел на лицо главы, который с удивлением рассматривал молча заходящих в портал моих коллег по отряду и волка. «Какой я молодец, что решил рискнуть довериться тебе, а не пытаться силой заставить», — сказал глава. «А были шансы заставить?» — спросил я его. «Раньше думал, что были. Теперь понимаю, что нет. Поэтому и говорю, что я молодец. Ну ладно, наша очередь. Юля, в путь». «Ага, иду», — кивнула она, идя к порталу. «А тобой, судя по всему, весело». «Да, еще как весело», — сказал я, заходя за ней в портал и сразу же закрывая его за собой. Глава 5. «Вот это и есть твое жилище, неплохо устроились», — сказала Юля, осматривая участок и наши два дома на нем. «А я в каком буду спать? В смысле?» – не понял я поначалу. «Погоди малость, перекусим и я отвезу тебя». «Куда это?» – удивилась девушка. «Ну как куда? В деревню, где все жители живут». «Не, я так не хочу. Ты меня позвал, с тобой и буду жить». «Почему со мной?» «Со мной нельзя», – заволновался я. «Со мной и так куча людей живет. Ну буду еще и я». «Не проблема», – махнула она рукой. «Так куда мне вещи кинуть? И мне нужно знать, где мое рабочее место. Желательно, чтобы все было рядом. Не хочу далеко ходить». «Хех, попал ты, сын», – стукнул меня сзади по плечу отец. «Молодец, девочка, только так и нужно говорить, без всяких увиливаний и недомолвок. Ладно, хрен с тобой. Пошли, пока прям в доме разместишься, все равно у нас там на текущий момент общага». «Да, кстати, Владимир, мы завтра уезжаем, помнишь?» – сказал отец. «Ты же говорил, что на пятый день за вами портал прибудет. Разве нет? А сегодня только третий. Имею в виду в Москву завтра. Там еще нужно с людьми встретиться, обсудить кое-что, да закупиться. А нам туда еще пилить и пилить. Да не парься, все успеете. Тем более, я же портал сделаю потом к вам в замок, так что не обязательно сейчас терять время на все эти встречи и покупки. Ну и до Москвы, конечно же, подкину. ХМ, это облегчает все, но, как мне кажется, лучше иметь запас по времени. У нас послезавтра в 10 утра по местному в условленном месте будет на 5 минут открыт портал до дома. Точнее, он сейчас каждый день открывается, на случай форс-мажора, но нас будут ждать именно послезавтра. Хорошо, хорошо, не парься, все успеем. Ну и отлично. Мужчины, я вам не мешаю, перебила нашу беседу Юлия. Владимир, ты говорил, что я тут буду обеспечена едой. Так вот, я не против перекусить. Эх, ну пошли, вздохнув, сказал я, направляясь в дом. Чую, что аукнется мне еще приглашение к нам в дом этой говорящей правду девицы. Мишка со Славкой, услышав, что мы вернулись, сразу прибежали к нам в дом. Блин, здесь определенно становится тесно для такой толпы. Поэтому, познакомив подростков с нашей новой соседкой, я взял самоотвод и направился к себе, наказав позвать меня, когда обеда ужин приготовит. Их тут вон какая толпа, справится. Кокон, вход, ну что, чем займемся? Что там по мане? Большой, УР-4, улучшенный хранитель маны, стационарный. Объем маны 64 000, 64 000. Прочность 10 000, 10 000. Кстати, а ведь вон уже сколько стекла, почти 30 тонн. ХМ, а Коля молодец, успел, видимо, принести с завода стекло, пока мы гуляли в городке. А это значит что? Это значит, что попробуем перед основным строительством увеличить количество маны. С учетом 20% скидки за население, да еще и полученной когда-то 50% скидки на улучшение хранителя, мне необходимо 25 600 кг стекла, да столько же железа и маны. Строим, куда деваться. Большой, УР-5, улучшенный хранитель маны, стационарный. Объем маны 38 400, 128 000. Прочность 10 000, 10 000. Кайф, я почти счастлив. Так, пока еще довольно много маны, то стоит начать строительство монументального забора, вместо моего декоративного, высотой, ну метра 3, конечно же, стандартно. Снизу будем вплавлять прямо в скалу, для надежности, поглубже. Значит, вниз метра на 4, чтобы наверняка. Итого, на 1 метр забора мне нужно построить 7 квадратных метров стены из бронированного железобетона. С учетом цены за 1 метр, в количестве 500 кг бетона и 50 кг железа, 50 маны, получается, что нужно аж на 3500 кг бетона, 350 кг железа и 350 маны, но ведь у меня еще и скидка есть. Хех, приступим. Одна сторона, за вычетом рва, у меня теперь 196 метров. Ну действовать буду по стандарту, ставить по 100 метров забора, как раз на текущий момент хватает на 100 метров. Ну начнем с задней части, где мне один нехороший человек когда-то сортир снес и, между прочим, до сих пор не построил. Забор появись, вжух, из ниоткуда образовалась стена, на протяжении 100 метров, плюс 5000 опыта. Хе-хе, смешно, при текущем количестве необходимого для прокачки опыта. Что дальше? А дальше нужно подумать о моем новом жильце, артефакторе. Нужно, кстати, будет поговорить, да обсудить, что умеет. Закажу у нее что-нибудь полезное, но пока станок построим. Станок артефактора. позволяет артефактору создавать артефакты. Требования к строительству: 43 тысячи кг бетона, 3500 кг железа, 1000 кг пластика, 450 кг меди, 150 кг свинца, 6 кг золота, 3 кг платины, 23000 маны. Так, стоп, чего? Сколько ему нужно ресурсов и маны для строительства? Это жесть какая-то. А размер? Да это не станок, это целая комната. Визуально будто какой-то контейнер, только стены из бетона. Размер? 4 на 10 метров, до 3 метра высотой. Станок, который является комнатой, которую нужно будет установить в мою подземную комнату. Матрешка, блин. Ладно, сначала с Юлей поговорю, может есть пожелание, как лучше организовать ее быт и где этот станок поставить. Черт, столько строить нужно. А сколько? Составлю-ка я список самого необходимого. 1. Стены вокруг участка. 2. Жилье для жителей. 3. Завод по производству системных предметов, ну или, кому как больше нравится, производственная фабрика для желающих. 4. Рыбный заводик восстановить. Так-с, завтра вот с последнего пункта и начну. Поеду восстанавливать заводик. Все равно это требует минимальных вложений, заодно и людей займу. А еще нужны рельсы для поезда, но сначала площадку для него продумать. Блин, как все запомнить? Ну не умею я пользоваться записной книжкой. Либо потеряю, либо забуду, что нужно записать, либо забуду, что означает та или иная запись. Короче, полно отмазок. В итоге, действую интуитивно, пытаясь все запомнить и объять необъятное. Ладно, пора вылазить, вон уже отец поднимается, судя по всему, поесть позвать. Кокон, выход. Ужин готов? Спросил я его. Ага, кивнул он, подходя ближе. Вот, значит, твое логово? Ну, оно самое. Пошли поедим? Ага, потопали. Я повел отца к шесту, ведущему вниз и по нему скатился. Отец хмыкнул что-то типа детский сад, штаны на лямках, но все же скатился следом за мной. Внизу уже все рассаживались за стол. Точнее, теперь здесь было два стола, придвинутых друг к другу. Только расселись всей толпой, как открылись двери и внутрь зашли Петр с Колей. «Опа, мы тут трудимся не покладая рук», — начал возмущаться Петр. «А они тут пяточат». «Не, ну ты видел, Колян?» Коля на это ничего не ответил, а просто кивнул нам, здороваясь и подошел к складу, начав выкладывать из чемодана добытое стекло. «Хаем, а чего это за мужчина?» — задумчиво спросила Юля, глядя на нашего грузчика. «Это Николай, мой друг, имеет весьма интересный класс и артефакт. А что, он свободен, в плане отношений? Вроде да, а что? Пожалуй, я им займусь, он мне понравился». Я аж поперхнулся от такой прямоты. «Ну как знаешь», прокашлившись под недоуменными взглядами товарищей, ответил я. «Николай, присаживайтесь». После того, как выгрузка стекла была закончена, громко сказала Юля, показывая на место около себя. Коля удивленно посмотрел на ранее незамеченную им девушку, но все же приглашение принял. «Да, кстати, Коля, Петр, знакомьтесь, это Юля, наш новый артефактор, будет жить с нами. А как, не ожидал от тебя, что еще людей в нашу маленькую компанию примешь», — сказал Петр, усаживаясь на место около Светы, которое девушка как раз для него и заняла. «Я сам не ожидал», — буркнул я, не вдаваясь в подробности о том, что от меня тут мало что зависело. Ужин малость подзатянулся. Если нам с парнями раньше хватало максимум полчаса, то сейчас все сидели уже порядка часа и, судя по всему, расходиться не собирались. Ну и ладно, значит я снова первым свалю. Поднялся, несмотря на возражения, вышел из-за стола и ушел к себе. Кокон. Вход. Жаль, не удалось с Юлией обсудить что и как. Ну да ладно, успею еще. На текущий момент, в связи с отсутствием в хранителе маны, особого смысла что-то строить не было. Поэтому, спать. Проснулся я на удивление поздно, проспав порядка 10 часов. Ну, для начала, построим забор. В связи с тем, что маны у меня сейчас ух-ха-ха как много, значит не буду мелочиться, а сразу поставлю 300 метров забора. Закрою сразу участок с двух сторон. С учетом скидки на строительство, требуется 840 000 кг бетона, 84 000 кг железа и 84 000 маны. Хе-хе, быстро же тратятся ресы, но благо, запас есть. Построить. Плюс 15 000 опыта. 400-784 м забора построено. Нужно будет сегодня Колю снова за железом посылать. Ну что же, пора начинать этот очередной день. Вылез из кокона, спустился вниз. О, а тут все уже проснулись, по крайней мере, спальники были сложены, кровати были пустые, и часть жильцов сидела за столами, поглощая завтрак. «Всем доброе утро», — поприветствовал я их. «Привет», — махнул мне рукой отец. «Давай завтракать». «Не хочу, чуть позже поем». Я вышел на улицу. «Да вы издеваетесь», — сказал я, наблюдая почти такую же картину, как и вчера, а именно, сидящая на ступеньках веранды парочка в виде Петра и Светланы. Но отличие все же было, недалеко от них, на вынесенных на улицу стульях-шезлонгах также сидели Колян и Юля. Чего началось-то? Вроде не весна еще, чтобы влюбляться. «О, доброе утро», — поприветствовал меня Петр. «А что, уже утро? Не зли меня. Если ты сейчас скажешь, что опять всю ночь тут болтали, а сейчас отдыхать пойдете». «Ну нет, конечно, минут 20 назад встали. Ну слава богу. А вот Колян с Юлькой с ночи сидят. Мля, да чего ты? Ну шутка, шутка, только вышли они. Своей смертью не умрешь, шутник. Ладно, я до Тани, разговор у меня к ней. А вы с Колей давайте заканчивайте шуры-муры водить, берите Джейка и за железом идите на базу». «Слушаюсь, господин», кивнул он мне, а далее повернулся к Светлане. «Прости, моя звезда, но долг зовет». «Балабол», улыбнулась та. «Владимир, а можно я тоже пойду с ними? Если тебя твой босс отпустит, то почему нет?» Пожал я плечами. «Главное, не отвлекай этого болтуна от работы там». «Без проблем, наоборот прослежу, чтобы не прохлаждался». Я, кивнув, залез в свой любимый броневик и поехал в сторону Тани. Ну а там объяснил ей причину приезда, и мы поехали собирать прежних наших работников рыбзавода, до строителя, вместе с шахтером, чтобы облагородить и построить там все как следует. Собрав всех, я установил портал в прежний домик, где стоял ранее портал на ныне Инсаамский остров, и мы перенеслись на скальный. «Хаем, а неплохо тут», — оценила Таня, обойдя площадку по периметру. «Правда, птиц многовато, и с кучей гуана что-то делать надо». «Согласен, но птиц жалко убивать, может, сами улетят. Ну, а дерьмо позже утилизируем. Кстати, а может его на поля пустить, как удобрение?» «О, а можно попробовать», задумчиво кивнула девушка. «Спрошу у наших, кто понимает в этом». «Вот, видишь, как хорошо», сказал я с умным видом. «Безотходное производство. Ладно, давайте смотреть, где будем строить новый заводик. Все будет так же, как и на прежнем месте, два портала, между ними решетка поднимающаяся. Да вот тут, прямо в центре давай», предложила Юлия Алексеевна. «Ну давайте», пожал я плечами. «Вам видней, только вначале нужно место подготовить». Подготовка заключалась в очистке полуметра земли до каменного основания, а потом в дело вступил наш шахтер, Алексей Самойлов, который начал простой лопатой копать скалу, будто это обычная земля. «Да уж очень странно смотрится. Сын, а чего меня не взял туда, куда намылился?» «Куда бы ты ни намылился», пришло сообщение от отца в чате зайчиков. «Я на острове в море-океане», — ответил я. «Блин, а я, так нечестно». Возникло от него возмущенное сообщение. «Ну раз он так хочет, призыв жильца». Через 5 секунд рядом со мной стоял отец. «Ух ты, был там, стал тут», — обрадовался отец. «Это и правда остров? Ага, иди посмотри, только не упади». Пока отец ходил осматриваться, все остальные смотрели, как один трудяга работает, копая камень. «Ну все», — сказал он через 20 минут, когда закончил свои раскопки, и перед нами была настоящая траншея, по которой будет литься морская вода. «Отлично, теперь ставлю портал», — кивнул я и установил два портала. Сначала двусторонний, в который будет уходить вода, второй конец его разместил внизу, у скалы, прямо в воздухе, на высоте 4 метра. Будет у нас тут эдакий водопа. А затем напротив первого портала разместил односторонний, вторую сторону которого расположил недалеко от острова, глубоко в море. Ух, хорошо полилась вода, мощным потоком, тут же пропадая в исходящем портале. Где-то снаружи послышался шум устроенного мной водопада. Отлично, вроде работает. О, а вон и рыбка первая, вторая, третья. Правда, пока они тут проездом, не задерживаясь. Ну все, теперь осталось только решетку сделать, сказал я. «Справитесь дальше сами, вон те домики, если что, занимайте, располагайтесь. Мы погнали, а то еще дел много». «Да конечно», — махнул рукой Семен Витальевич. «Ты, Танюша, тоже беги, мы тут дальше как-нибудь разберемся». «Хорошо, Семен Витальевич, мы тогда помчались обратно. Пойдем, Вова». «Да, спасибо вам, обживайтесь тут пока». Если что-то нужно, портал не закрываю. Переходите в деревню, а там к нам гонца шлите. Ну а если срочное, сообщение шлите. Да поняли, идите уж, махнул на меня рукой мужик, смотря как в потоке мелькают рыбины. Мы с Таней и отцом переместились в деревню. Тань, тебе парни передали, кстати, добытые с ящеров вещи? Да, спасибо. Я их пока в подполе спрятала, не знаю, как раздавать. А в чем проблема? Удивился я. Ну ты чего? Даже я понимаю цену таким вещам. Хочется отдать лучшим, боюсь ошибиться. Не парься ты так, скоро, надеюсь, этого добра у нас будет вдоволь, так что не переживай, раздавай как считаешь нужным и все. А что такое? Снова задумал какое-то массовое убийство? Не, чего вы все такие злые? Просто думаю какую-нибудь фабрику сделать, где будут все желающие работать, включая, в том числе, жителей не только нашей деревни. Ну это хорошо, наверное, не наверное, а точно. В общем, не скучай, не будем отвлекать от дел насущных. Да, хорошо, куда дальше? Спросил отец, пока мы ехали к себе. Предлагаю проехаться пообедать в московском ресторане. Ты как, ММ, а что, так можно было? Конечно, я только за, хотя завтрак не так давно был, но пожрать я люблю. А от чего такая щедрость? Ну мне, вообще нужно обговорить с местным ресторатором наше дальнейшее сосуществование. Я ему до землетрясения предлагал рыбку поставлять, в обмен на денежку малую. Да и он мне бесплатную еду поставлял, в зачет своих косяков. Потом, правда, что-то пошло не так, вот наведаться хочу, поинтересоваться, что случилось, да все ли в силе насчет рыбы. Заодно и перекусим, тогда своих позову, не возражаешь? Да без проблем, не против, конечно. Вернувшись домой, позвали с собой Евгения и Максима. Хотели еще пацанов позвать, Мишку со Славкой, но у тех был какой-то там игровой турнир по футболу между собой, и они отказались. Поначалу мы решили пройти через портал, сквозь который нам приносили еду, даже отодвинули для этого шкаф и малость разобрали стену. Но не получилось, при попытке войти что-то с той стороны не давало, я упирался будто в стену. Это чего? Замуровали, демоны. Странно. Неужели ресторатор Семен такой обалду и решил так избавиться от выполнения обязательств, которые, я, кстати, уже почти снял с него? Ну не знаю, не уверен, он производил впечатление умного человека. Сходим, посмотрим. Создал портал в переулке недалеко от ресторана, чтобы особо не пугать местных, и мы вчетвером оказались в Москве. Эх, Москва, давно здесь не был, вдохнув полной грудью, сказал отец. Вы ж пару дней назад сюда портировались, не понял я, не сюда, а в пригород. И вообще, не мешай ностальгировать. Пошли обедать, успеешь еще погрустить о прошлом, позвал я, выходя из проулка. Но что-то пошло не так, на входе в ресторан стояли два каких-то мужика в военной одежде и с оружием. Прошу простить, но ресторан закрыт на спецобслуживание, вежливо сказал нам один из них, с опаской на нас смотря. Еще бы он не опасался, нас четверо с неплохими уровнями, а их всего двое, да и уровни всего лишь 21 и 22. Ну и отсутствие у нас на виду оружия, кроме моей подвешенной за спиной клюшки, в нынешнее время ни о чем не говорило. Мало ли чем мы можем приголубить. Может мы все маги, жаль, а можно мне с ресторатором побеседовать? Дел буквально на 5 минут. К сожалению, нет, он очень занят, покачал головой второй. Но вы все же спросите, может он уделит нам время, продолжал настаивать я. Мужики, он в данный момент беседует с очень влиятельным человеком и не сможет отвлечься, так что давайте зайдете в другой раз, может в другом месте пообедаем, предложил отец. Нет уж, я хочу посмотреть, что там за влиятельный человек, который мешает нам пообедать, нахмурился я. Да и разговор-то у меня именно к Семену. Двое охранникам стали переглядываться, начиная волноваться. Ну так что, я пройду, на всякий случай, спросил я их в последний раз. Но ресторан же закрыт на спецобслуживание, как-то по-детски сказал первый. Вот заладили. Да я только одним глазком посмотрю, сказал я, поднимаясь по ступенькам. Мужики, несмотря на свою боязнь, все же попытались до конца выполнить свой долг и заступили мне дорогу. Ну флаг им в руки. Я просто, не сбавляя шага, прошел прямо сквозь них, сбив их, даже не заметив. Стой! Попробовал один из них меня остановить, лежа на крыльце заведения, начиная поднимать свой автомат. Ага, так я и послушался. Да и смысл мне останавливаться, ведь отец, идя следом за мной, походя вдарил этому дурачку по голове кулаком, отчего тот тут же вырубился. Второй был умней, просто поднял руки вверх, показав, что сопротивляться не намерен. Подойдя к двери, я дернул на себя ручку. Хм, а она и правда была закрыта. Ну ничего, теперь, после того, как замок оказался выломанным, ничего не мешает мне зайти внутрь. Опа, а вон и Семен в зале сидит за столом, а напротив него какой-то предпенсионный хмырь. Вроде, ведут обычную беседу, да только трое мордоворотов в зале заставляют думать о неприятном. Двое из них стояли по бокам от ресторатора, а третий был рядом с незнакомцем. Причем, если сразу видно было, что тот третий именно охранник этого неизвестного мне пенсионера, то вот двое рядом с Семеном скорее следили, чтобы тот ничего плохого не сотворил. Ну а как еще понять направленные на него стволы? «Всем привет», — громко сказал я и пошел вглубь зала. Только сейчас на меня обратили внимание все имеющиеся в зале люди. Странно, что не услышали треск ломающегося замка. «Ты еще кто такой?» — спросил незнакомец. «Ты, не вы», — я оглянулся. «А, понятно, отец и Евгений в данный момент стоят за мной в невидимости». Отец, заметив мой взгляд, подмигнул мне. Причем имя у него светилось мое, так же, как и класс, а уровень был указан иной, 18-й. Понятно, шутник, снова та же операция, как и в прошлом городе, с невидимостью и занижением мне уровня. А Максим, видимо, остался снаружи, контролировать тех двоих. Чего оглядываешься? Сюда иди, поздно уже убегать, снова позвал меня этот хмырь. Да, он мне сразу не понравился. Один из стоявших рядом с ресторатором охранников пошел ко мне, держа на виду оружие. Александр Измайлов. Раса, человек. Класс, стрелок. Уровень, 21. Ну нормальный дядя, конечно. Шуруй, подойдя, указал он стволом в сторону стола. Тише, тише, иду, кивнув, сказал я. Второй и третий амбал имели не особо высокие 18-19 уровни, а вот их босс, которого звали Евгений Маслов, имел аж 26 уровень, а класс – мошенник. Никогда с таким классом не сталкивался, нужно держать с ним ухо востро, а то быстро облапошит. «Садись», – указал он на один из свободных стульев. «Без проблем», – кивнул я, усаживаясь. Ресторатор, между тем, с недоверием смотрел то на мое лицо, то на мое имя и уровень над головой. «Что?» – запомнил меня другим. «Ну что поделать, бывает. Ты кто и что здесь забыл? Страшный такой», – начал допрос Евгений. «А главное, как прошел через моих парней. Так вы сами видите, кто я», – пожал я плечами. «Хотел зайти, пообедать, да поговорить с моим товарищем Семеном. Снаружи не было никого, вот я и зашел. Поссать пошли что ли, уроды», – буркнул себе под нос мошенник. «Короче, товарищ, если хочешь отсюда уйти живым и относительно невредимым, то посоветуй своему другу быть покладистее и слушать то, что говорят умные люди». «Ага, а что умные люди говорят?» «О том, что делиться нужно». «Тьфу ты, а я-то думал, даже как-то расстроился я». «Семен, так это что, обычные вымогатели?» «Ты чего, пес, охренел?» Даже привстал со стула мошенник. «Тихо, тихо, за словами следи. Семен уже платит нужным людям и еще кому-то платить не намерен. Это ты что ли нужный людь?» Хмыкнул мошенник, беря себя в руки. «Ну типа да. Не, ты уже не особо нужный», — покачал он головой, и на меня нацелились три пистолета его боевиков. «Теперь ты скажешь, чтобы этот терпило платил нам, а сам свалишь отсюда. А если не скажу, тогда тебя вынесут вперед ногами», — пожал он плечами. «Да ну, врешь. Это значит нет, не», — зевнул я. «Сам виноват. Валите его, парни. Вы знали, что из положения сидя на стуле можно довольно высоко подпрыгнуть? Я вот тоже не знал, а получилось, благодаря сапогам. Правда, как обычно, вложенная в прыжок мана, помноженная на мою силу и реальный уровень, сыграла со мной дурную шутку. И вместо того, чтобы эффектно подпрыгнуть на метр-полтора с места, я, опрокидывая стол, улетел под потолок. Под потолок второго этажа, своей тушкой пробив потолок первого. Сумев в полете сгруппироваться, назад я уже падал вперед ногами, приземлившись в шаге от образованной мной дыры, на полу второго этажа. Хорошо, что дом старинный и потолок был не монолитная плита, а какие-то реечки-палочки, обмазанные глиной. Иначе даже не знаю, кто победил бы, жеп-плита, либо моя тушка. Хорош бы я был, на виду у всех размазавшийся потолок. Посмотрев в образовавшуюся дыру, я увидел смотревшие снизу, сквозь клубы оседающей пыли, охреневшие три лица, отца с Евгением, вышедших из невидимости, и ресторатора. «Спускайся, прыгун», — позвал меня отец, через несколько секунд игр в гляделки. Кивнув ему, я просто спрыгнул вниз, на то место, где раньше стоял стол, ныне мной откинутый куда-то в конец зала. «Ну ты капец, кузнечик», — покачал головой Евгений. «Наши победили?» — спросил я, оглядываясь и замечая, что все четверо врагов лежали поверженными. «Быстро вы их, из невидимости не особо сложно оглушить», — пожал плечами отец, поигрывая небольшой дубинкой. «Тем более, они были все отвлечены твоим экспромтом». «А, так они живы?» — уточнил я. «Лучше бы не были», — буркнул ресторатор. «Спасибо за помощь, мужики. Я уже и не ожидал, что все закончится так хорошо. Хотя, еще ничего ведь и не закончилось». «Хватит хандрить», — ответил я. «Кто это вообще? Ублюдки это, на ком клейма ставить негде». «Да ладно тебе, ты тоже не ангел». «Да я по сравнению с ним как раз ангел. Тем более сейчас, когда завязался всем нехорошим». «А как? Чего так? Да вот так, чего уже таится? Раньше, насколько помнишь, у меня были прикормленные люди среди местной охраны. Удобно, я им плачу, они крышуют. Ну и своих несколько быков. А теперь все, те люди из охраны как-то кто отказался деньги брать, кто просто пропал. Быки же кто помер, а кто нашел себе покруче хозяина. Короче, я теперь честный бизнесмен. Надо только охрану нормальную подыскать». «Хех, ну точно после моей наводки Марат, местный заместитель по внутренней безопасности, постарался, прошерстив всех своих подчиненных. Не скажу, что не рад, нечего наглеть». «Ну а этот тип чем хуже?» — кивнул я на валяющееся тело мошенника. «Подумаешь, мошенник, таких знаешь сколько? Ага, мошенник только класс. Так-то он еще тот урод, людей валит только в путь, я про него только слышал. Местная банда недавно организовалась вот с ним во главе, но уже успели дел натворить. Пока народу немного, поэтому он сам ходит на дело, да и нравится ему видеть, как его боятся. Но чую, с таким темпом, если голову не сложит, скоро у него от желающих вступить в его банду отбоя не будет. Я уже был готов согласиться на все его условия, как вы появились. Не стоит благодарности». «А чего решил согласиться? Какой-то ты уж очень уж пугливый ресторатор, не в обиду, конечно». «Пугливый? Да они за последние несколько дней несколько человек уже замочили. Причем, к ним не подкопаешься, просто у одного мужика, к которому они заходили предложить охрану и от которой тот решил отказаться, квартира сгорела вместе с хозяином и его семьей, в том числе малолетним ребенком. Ну бывает, ага, нечего курить в постели. Второму повезло больше, он погиб один, семья выжила. Оказывается, что мирный пекарь неожиданно захотел поохотиться на твари и незаметно вышел за пределы охраняемой территории, где его благополучно сожрали зомбари. Видя про это, его семье подкинул неизвестный, кто, видимо, случайно проходил мимо и заснял. Теперь вдова пекаря, которая помогала мужу, точно согласится платить. Ведь у них имеются трое детей, которые также внезапно могут захотеть пойти погулять где ни попадя. Хм, а власти что? А что власти? Доказательств нет, да и боятся люди на них доносить. Маслов же отморозок. Да и уровни у его банды выше среднего. А сколько их вообще? Да хрен знает, с десяток, вроде. Но основной костяк как раз вот эти четверо и есть. Он указал на до сих пор лежащих в отключке людей. А те двое так, только прибились к ним, видимо. Понятно. Доказательств нет, говоришь, никаких, покачал головой Семен. Ну не беда, зачем нам доказательства? Мне достаточно того, что я уже видел. Не люблю, когда меня пытаются пристрелить. Что ты задумал, сын? Серьезно спросил отец. Фокус покажу. Тащите тех двоих с улицы. Отец кивнул Евгению, и тот ушел на улицу, через минуту вернувшись вместе с Максимом, неся два бессознательных тела. Чего это они спать удумали? Удивился батя. В сознании же были, по крайней мере один. Бузить изволил, спокойно сказал Максим. Куда их? А вот рядышком кладите, указал я место. Смотрите фокус. Сейчас мы этих редисок порталом направим настолько далеко, что до Москвы они добираться очень долго, и не факт, что вообще доберутся. Думаю, это оптимальное решение для всех, раз доказательств их преступлений нет. Как считаете, а точно обратно не доберутся? Все же переживал ресторатор. Поверь, хмыкнул я, создавая портал. Кидайте в него. Как были, не обыскивая, мы закинули тела в портал. Единственное оружие я взял себе, так как пистолеты были системные, хорошего качества. Ну все, портал можно гасить. Ну, закончили, теперь с тобой, Семен. Где моя еда? Шкаф пустой, портал не пускает. Что за дела? Я негодую. Да я бы с радостью, честно. Но после землетрясения та каморка, где стоял твой портал, развалилась. Потолок упал и стена сложилась. Все еще никак руки не дошли разобрать. Поэтому и не можем пройти. Точно? Ну пошли посмотрим, если не веришь. Ладно, верю на слово. Короче, ты еще работаешь или бизнес? Все, конечно работаю. Что, кстати, насчет рыбы? Скоро организуем. Ладно, с едой халявной повременим пока. Разбирайте свои завалы, налаживайте производство. А мы будем у тебя по честной цене обменивать вкусную еду. И рыбы скоро будет в избытке, так что ищи повара, который может готовить суши. Все, мы пошли. Владимир, а чего приходили-то? Ну вот про это и хотел сказать. А хотя, в принципе, мы и поесть не против. Организуешь? Конечно, за счет заведения. По высшему разряду, сейчас только персонал выпущу. Эти уроды их в туалете всех закрыли разом. Давай, мы пока столик выберем. Ресторатор ушел отдавать команды, а мы вчетвером сели за столик у стены. Сын, а куда ты все-таки отправил этих уродов? Спросил меня отец. Далеко, хмыкнул я, потирая себе обожженный подбородок, где очень жарко и душно. Поверь, они оттуда не скоро выберутся. Хорошо, надеюсь, что никогда. Я тоже надеюсь, кивнул я. Не, я-то был уверен, что никогда не выберутся. Сложно выбраться из лавового озера, в середину которого я поставил портал. Далее я решил просто оставшуюся часть дня посвятить обычному отдыху, ибо хватит уже как белка в колесе носиться. Да и отец с компанией завтра уже улетают к себе. Понятно, что после установки у них моего портала можно хоть каждый час ходить друг к другу в гости, но все же. Поэтому мы поначалу просто очень плотно покушали, и куда столько влезло, а потом направились на остров купаться, где я познакомил зайчиков с инсаумцами. Короче, день удался. Проснувшись следующим утром с самого сранья и быстро позавтракав, я организовал портал до Москвы. Несмотря на то, что было еще только 8 утра, а отец с группой ждут свой портал только в 10, ведь нам еще нужно было добраться ведь до места установки их портала. Отца с группой провожать направился только я, ибо возвращаться планировал самостоятельно через свои способности. «Заканчивайте прощаться!» — крикнул я всем, устав ждать, пока все друг с другом переобнимаются. «Вы чего? Скоро постоянный портал поставим и хоть каждую минуту носитесь друг к другу чай пить». «Да, согласен», — поддержал меня отец. «Все в портал, быстро!» Вот теперь зайчики-убийцы послушались и, помахав напоследок руками, оперативно скрылись в портале. Ну а я прошел следом и закрыл его. Отец осмотрелся, сориентировался на местности и уверенно показал в ту сторону, где, по его мнению, находилась точка эвакуации. Правда, точка, судя по всему, была в неохраняемом и занятом зомби-районе, но не беда, под невидимостью мы спокойно прошли мимо всех тварей, даже не озадачиваясь их уничтожением. Там хоть и были уровни от 20 до 30, но не было никакого желания тратить на них силы, да и времени, если подумать, не так много. Добравшись до одной из покинутых многоэтажек, мы поднялись на крышу и стали дожидаться того самого портала, который возник ровно в 10:00. «Точность, вежливость королей», — сказал я. «Это да, Яков всегда был на удивление пунктуален». «Яков, Яков Седмиш, порталист, интересное имя». «Еврей, не знаю», — пожал плечами отец. «Всю жизнь, по его словам, прожил в Новой Зеландии». «А что, принципиально?» «Не, просто разговор поддержать». «Ну тогда чего рассусоливать, айда в портал, мама и сестра ждут тебя». «Хорошо, давай ты первый только, а то меня там с такой рожей еще на вилы подымут». «Скажешь тоже», махнул рукой отец, но все же первым шагнул в портал. Следом я, а далее сразу же за мной остальные из группы. В лицо ударил сильный порыв ветра, и я почувствовал, что лечу. «Это еще что за херня?» Я был в воздухе, где-то очень высоко в воздухе, и падал под воздействием силы тяжести вниз, в сторону далеко внизу виднеющейся земли. Чуть ниже меня был в таком же состоянии отец и, чую, надо мной также сейчас летели остальные члены нашей группы. Что-то я очень сомневаюсь, что это было предусмотрено и задумано при эвакуации. «Яков, сука!» В чате появилось сообщение от отца. «Мля, теперь я уверен, что этого точно не было в программе». Глава 6. «Сын, быстро портируйся домой. Я слышал, что у тебя есть такая обилка. Да призывай к себе Светку, как меня тогда на остров. Снова сообщение от отца. Я не хочу. Сообщение от Светланы. Выполнять приказ. Заткнулись все. Рявкнул я в чате, после чего все затихли. Думай, Вова, думай, как спасти людей. Спасти одного могу тем способом, что сказал отец, но этого мало. Лететь еще, судя по высоте, с половиной минуты, так что можно немного подумать. Мля, что предпринять? Какого хрена я не могу портал разместить горизонтально? Так бы поймал, как в сачок всех. Хотя толку-то, скорость уже набрали приличную, какая разница где разбиться, здесь или там, куда поставлю портал, разве что над водой бы. Но смысл думать, раз все равно не могу поворачивать порталы, откинул идею как нежизнеспособную. Так, моя уже давненько подзабытая читерская способность портального склада, снова мимо, не примет она к себе на склад такой материал. Думай, думай, времени все меньше. Походу, придется принимать тяжелое решение по спасению кого-то одного. Хотя, можно ведь попробовать одну вещь. Внимание, все ко мне. Отец, распластайся, чтобы малость замедлить падение. Остальные, сгруппируйтесь, чтобы ускориться и долететь до меня. Скомандовал я. Не учи ученого, ответил отец и растопырил ноги и руки. Через пару секунд я почувствовал, как меня схватили сзади за ногу. Оглянулся, это Светлана. Еще несколько секунд, сзади еще два касания. А дальше я догоняю отца, хватаю его, и мы начинаем лететь кучкой. Что, для большей убойной силы решил нас в один снаряд собрать? Сюморил Евгений. Молчать все, приказал я. Перебирайтесь к отцу, хватайтесь за него, а не за меня. Все должны находиться перед моим лицом, а не за спиной. Что ты задумал? Написал отец, внимательно посмотрев на меня. Говорить не пытался, все равно ветер ревет, мало что услышал бы. Все позже, быстрее ползите. Земля все ближе, ближе, ближе. Еще несколько потерянных секунд и все вцепились в отца. Крепче держитесь. Что ты задумал? Снова сообщение от отца. Не отвлекай. Единственную возможность, которую я видел, так это двусторонний портал, в которую попробую закинуть всю эту толпу. Главное попасть. Но для этого я попробую увеличить шансы, увеличив размер самого портала. Нужно увеличить раз в 20, доведя высоту до 40 метров, чтобы было больше шансов попасть. Маны хватит, должно. Блин, ведь себе еще минимум 1000 нужно оставить, чтобы сработала возможность последнего шанса. Значит, увеличиваем портал только 15 раз, затрачивая на это в 15 раз больше маны, чем обычно, то есть 2250. Ну, попробую не промахнуться. Мля, как страшно, как же земля уже близко.